Я знаю точно, завтра будет то же, что и вчера. Я это тот, кто каждый день уходит прочь из дома около 7 утра. В это утреннее время там внизу все так похоже на... Все так похоже на кино. Я беру зубную щетку, открываю окно. Я ко всему уже привык, все началось уже давно. Да, наверное, в это время там внизу все так похоже на кино. Какой-то транспорт и смотрю, куда он привезет меня. Я сажусь в какой-то транспорт и смотрю, куда он привезет меня. Со мною рядом кто-то едет из гостей домой. Зачем я еду? Я ведь так хотел остаться с тобой. Я тот, кто сел в какой-то транспорт посмотреть, куда он привезет меня. Я из тех, кто каждый день уходит прочь из дома около 7 утра. Я из тех, кто каждый день уходит прочь из дома около 7 утра. И в моей комнате, наверное, дуют злые ветра. И в этой песне нет смысла, эта песня старая. Это тот, кто...